Глава 9. Вася. «Прекратите!» Прошу, когда кожа касается чужая ладонь. Не бьет на этот раз, поглаживает. Мурашки разбегаются по телу. Предательски короткая юбка легко позволяет Владу дотрагиваться до моего бедра. «Это не смешно!» — схлипываю. «Я и не смеюсь!» — говорит, сжимая пальцами ягодицы. Толкая мужчину в грудь, стараясь отодвинуться. Но он ни на сантиметр не отступает. «Я серьезно говорю, мышка, сегодня у нас будет поучительная лекция, или скорее практическое занятие, о том, как одна глупая девочка отрабатывала свои ошибки». «Что? Да вы... Да это... Юрист Вась должен ясно изъясняться. Но если это не получается, то лучше твой ротик занять другими делами». «Лучше отпусти меня!» «Или...» Я лихорадочно соображаю, хоть один закон пытаюсь вспомнить. Статью, которая может напугать моего препода, отрезвить. Но чем больше секунд проходит, тем отчетливее я понимаю, что это не поможет. Его совсем не пугает, что кто-то может зайти в кабинет и застать нас. Какой скандал тогда будет? Препод и студентка. От этого позора не отмыться. Так еще и из-за кого? Из-за маньяка недоделанного. Или я всем расскажу. Перехожу в нападение, царапаю ногтями столешницу. Извиваюсь. О том, что ты ко мне приставал и пытался. И разговор твой озвучу, чтобы все знали, кто ты на самом деле. Ты ведь не слышала этот разговор. Вкрадчивый голос заставляет все внутри сжиматься от паники. Сглатываю, чувствуя угрозу. В секунду все меняется. Понимаю, что сказануло лишнего. Опять. Влад больше не шутит. Его пальцы впиваются в мою попку. Воздух пропитывается напряжением и угрозой. «Не стоит так поступать, мышка. Места в саду хватит для всех. Поняла меня?» Он едва стряхивает меня, заставляя сердце ускориться. «Ты закроешь свой ротик и больше открывать его не будешь без надобности. Доходчиво объясняю». «Да, но если ты что-то мне сделаешь, то я буду кричать и на всю округу опорочу твое имя». «Можешь попробовать». Воздух комом застревает в груди, давит, потому что Влад не останавливается, доказывает, что его слово значит больше моего, ведет пальцами по внутренней стороне бедра, задевает край белья, доказывает, что я против него бессильна. Ничего не могу. Ничего. Меня словно молнией пронзает, разрядами электричества. Дергаюсь от такой откровенной ласки. Другую руку он запускает мои волосы и заставляет повернуть голову на бок. И хуже всего взгляд мужчины. Открытый, властный, уверенный. Маньяк смотрит, а у меня коленки подгибаются. Открываю рот, собираясь закричать. Пусть все сбегутся и увидят, помогут выбраться. Я не хочу повторения вчерашнего, не хочу снова чувствовать чужие касания, и странной пульсации внутри тоже не хочу. Вот только крик так и не срывается с губ, успевая лишь пискнуть перед тем, как Влад обрушивается на меня, резко дергает мою голову вверх и поворачивает к себе лицом. Лавиной сносит, впечатывается в мой рот, поцелуем наказывает. Он кусает мои губы, вызывая волну протеста внутри, сминает жестокими прикосновениями, укусами. Влад давит языком на мои губы, толкается внутрь. Чувствую незнакомый жар. Он пронзает до кончиков пальцев. Голова начинает кружиться. Наверное, это от страха. Нет, точно от страха. Собираю остатки воли, толкая его в грудь. «Пусти, — говорю, — не надо меня целовать. Ты совсем ненормальный. Решил напоследок доставить тебе удовольствие». Смотрит в мои глаза насмешливо. «А то в саду-то тебя уже, если только червяк поцелует». «Это что, шутка такая? Что за чувство юмора у него идиотское?» «Не смешно», — дрожащим голосом говорю. «Странно», — пожимает плечами нахал. «А мне показалось забавно». «Я вообще не понимаю, о чем разговор. Я ни про какой сад и не слышала. Ничего такого». Понимаю, что отпираться теперь тупо, но в панике больше ничего не могу придумать. Ты путаешься в показаниях, мышка. Его палец наматывает мои волосы. Думаю, хорошо, что ты все же не получишь свой диплом. Смотрит так высокомерно, что лицо ему расцарапать хочется. Лицо у этого индюка, конечно, красивое до неприличия, но ему это пойдет на пользу. «Не получу, потому что экзамен твой не сдам или трупом в саду лежать буду?» Прищуриваюсь, спрашивая. «Я еще не решил». Маньяк одаривает меня оценивающим взглядом. Потом вдруг отступает на шаг и сгребает со стула свой пиджак. «Идем!» – смотрит на часы. «Куда?» У меня уже брови на лоб лезут от перемен в его настроении. «Со мной поедешь!» Хватает за локоть и тащит по кабинету. «У меня занятия, я не могу!» «Я тебе сказал, мышка!» Цедит сквозь зубы, и от его бешеного взгляда все внутри холодеет. «Идешь со мной!» Маньяк выталкивает меня из кабинета и тащит к лифту. Оказывается, у преподавателя есть свой лифт. Мы выходим на улицу, и как назло, никто нам на пути не попадается. «Мои подруги знают, что я пошла поговорить с тобой». Выпаливаю, чтобы дать ему понять, мое убийство ему с рук не сойдет. «Я скажу им, что мы поговорили, а потом ты ушла». Самодовольно усмехается. «Не беспокойся, их я убивать не буду». Мы застываем перед роскошным темным автомобилем, и маньяк, быстро оглядываясь по сторонам, открывает дверь и запихивает меня на заднее сиденье. «Помогите!» – запоздало кричу, выдираясь. Но, конечно же, мужчина гораздо сильнее. Ему легко удается со мной справиться. Дергаюсь к двери, заблокировано. Пытаюсь открыть другую, тоже не поддается. «Куда мы едем?» – спрашиваю с испугом, когда он садится на водительское место. «Много знать опасно для жизни, мышка!» Зловещая угроза повисает в воздухе, а меня вжимает в заднее сиденье, когда мужчина притопляет педаль газа. «Мамочки, помогите!»